ночь большая, пусть придет, дорогая, самая заветная мечта. Ни о чем не тревожься, будет утро и солнце вновь обнимет тебя. Спи, малыш, я желаю, чтоб тебя не сгибали на пути ледяные ветра. Знай, малыш, что за стужей ждет капель нас и лужи, станцы звонким весна. Заветная мечта.